Глава третья. Конец. Наутро я чувствовала себя просто ужасно. Естественно, не выспалась. Рука пылала, голова раскалывалась. Еще хуже стало после того, как Эдвард, чмокнув меня в лоб, выскользнул в окно. Наверное, пока я спала, взвешивал свои «за» и «против». От страха и волнения голова загудела еще сильнее. Калин, как всегда, ждал у школы. Лицо по-прежнему чужое, а глаза скрывали тайну, которую я не могла разгадать. Про вчерашнее говорить не хотелось, но вдруг, умолчав о своих тревогах, сделаю еще хуже. Эдвард открыл дверцу пикапа. «Как себя чувствуешь?» «Отлично», — соврала я и поморщилась. Грохот захлопнувшейся дверцы безжалостно терзал уши. Мы молча шли к школе. Чтобы не обогнать меня, Калину приходилось делать шаги в два раза короче обычных. Накопилась масса вопросов, однако большую часть придется задать позднее, потому что они предназначаются Элис. «Как Джаспер вел себя утром? О чем они говорили после того, как Эдвард меня увез? Как держалась Розали? И самое главное, что показывают ее странное, порой обманчивое видение? Известно, почему брат погрузился в апатию. И есть ли причину безотчетного страха, от которого мне никак не удается избавиться? Казалось, утро никогда не кончится. Страшно хотелось увидеть Элис, хотя я понимала, что при Эдварде с ней поболтать не удастся. Он вел себя как чужой, лишь время от времени спрашивал, как рука. На ленч подруга всегда приходила одной из первых. Она ведь не такая капуша, как я. Но сегодня столик пустовал. Ни Элис, ни подноса с едой, к которой она не притрагивалась. Эдвард ее отсутствие никак не объяснил. Я решила было, ее класс задержали, однако тут увидела Коннора и Бена, у которых четвертым уроком тоже стоял французский. «Где Элис?» — с тревогой спросила я Калина. Золотистые глаза сосредоточились на батончике мюсли, который он крошил пальцами. «С Джаспером. С ним все в порядке. Некоторое время будет отсутствовать». «Что? Куда направился Джаспер?» «Да так...» «И Элли, значит, тоже», — безысходностью прошептала я. «Да, сестра на время отлучилась, убедила Джаспера поехать в Деннелли». В Деннелли жила еще одна необычная семья вампиров, дружелюбных вегетарианцев, вроде Каллинов. Таня и ее родственники, я то и дело о них слышала. Прошлой зимой, когда мое появление сделало Форкс небезопасным, Эдвард сам их навещал. Там же нашел пристанище Лоран, самый цивилизованный из спутников Джеймса, вместо того, чтобы вместе с ним выступить против Карлайла. В общем, неудивительно, что Элис решила отвезти Джаспера в Деннелли. Нервно сглотнув, я пыталась избавиться от образовавшегося в горле комка. Чувство вины сутулило плечи и не давало поднять глаза. Боже, из-за меня они сорвались с насиженного места. Я как чума. Самая настоящая чума. «Рука болит?» — заботливо спросил Калин. «Кого волнует чертова рука?» — раздраженно пробормотала я. Он не ответил, и я закрыла лицо руками. К концу дня молчание стало просто нелепым. Нарушать его не хотелось, но, похоже, выбора не было. Если, конечно, я рассчитываю продолжить общение с Эдвардом. «Приедешь вечером?» — поинтересовалась я, когда он молча провожал меня до пикапа. «Вечером?» «Хорошо, хоть удивился». «Я же работаю. Мы с миссис Ньютон поменялись сменами, чтобы освободить вчерашний день». «Ах, да», — пробормотал Эдвард. «Так приедешь, когда я вернусь домой?» «Я очень боялась, что нет». «Если хочешь». «Конечно, хочу, как всегда», — напомнила я, пожалуй, даже с чрезмерным пылом. Надеялась, он засмеется, улыбнется, хоть как-то отреагирует. «Ну, тогда ладно», — равнодушно проговорил Калин, чмокнул в щеку, захлопнул дверцу и грациозно, как танцор, зашагал к своему Вольво. Отчаянно борясь с паникой, Я выехала со стоянки.